Глава 17. Доставка нас в общежитие больше напоминала конвоирование, и что-то мне подсказывало, что совсем скоро тут появятся тетя и леди Альвиндуа. Я была уверена, что леди Давьель не в курсе планов подруги, которая наверняка весьма убедительно вещает, что меня необходимо вывести из-под тлетворного влияния Декибо и всяких там буле. Я даже физиономию леди Альвиндуа представляла в тот момент, когда она это все цедит. Высокомерную такую физиономию личности, убежденной, что все, что она делает, делает во благо. Семейство Альвиндуа, разумеется, но этого почему-то никто никогда не уточнял. «Я к себе не пойду», — предупредила я сразу Шарля, «во всяком случае открыто». «И правильно, незачем облегчать жизнь Фаро», — согласился он. «Может, обманку там поставить аурную?» После разговора с Пьером Луи, боюсь, после разговора с ним будет поздно, а так хоть время дополнительно протянем. Делать? Я кивнула. В том, что в силах Шарля сделать качественную обманку, я была уверена. Не мог бы, не предлагал бы. Поэтому мы свернули к моей комнате, и Шарль накинул отвод глаз, чтобы не попасться кому-нибудь ненужному. И сделал он это вовремя, потому что на нашем этаже у лестницы мы обнаружили брата и сестру Альвиндуа, которые стояли на редкость неудобно, перегораживая проход полностью. «Потому что ты идиот», — шипела Вивиана. «Тебе все приносят на блюдечке, а ты даже сам в рот положить не можешь. Надеешься, что само как-нибудь свалится, а само оно не сваливается». «Да ты только и делаешь, что ставишь меня в неловкое положение», — бухтел Антуан в ответ. «Тебе приходят в голову самые идиотские идеи, а реализовывать их почему-то должен я». Нижнюю губу он презрительно оттопыривал, как это у него бывало в разговоре с тем, кто стоял ниже него по социальной лестнице. Но Вивиана-то была ему ровня. Более того, в ее планах все так же значилось первым пунктом стать королевой, поэтому от столь явного пренебрежения она только дополнительно разозлилась. «Этот план разрабатывала не я, он вообще разрабатывался еще тогда, когда единственное, что ты мог делать осознанно, ковырять в носу, и то не уверена насчет осознанности». «Сама дура», — презрительно бросил Антуан в ответ. Все-таки в их паре мозги распределились неравномерно. Вивиане досталось больше, и она даже иногда их использовала, особенно когда вспоминала, что, чтобы чего-то добиться, недостаточно высоко задирать нос. «От тебя требуется всего лишь покараулить Николь, не отвлекаясь ни на каких Соланж». Я возмущенно дернулась, но Шарль ухватил меня за талию и прижал палец к губам. Подслушать врагов сейчас было куда важнее, чем высказать все, что я о них думаю. «Виви, когда я отвлекался на Соланж?» — расслабленно протянул Антуан. «Как только Николь появится, отправляешь сигнал маме», — продолжала Вивиана, не обратив на слова брата внимания. «Она уже договорилась с менталистом, а совет обещал посмотреть сквозь пальцы. Конечно, мама рассчитывает, что у Давьелей провернуть будет проще. Но эта паршивка упирается и не хочет ехать к тете». «Да понял, я понял», — закатил Антуан глаза к потолку. «Не надо мне повторять одно и то же. Только чем будешь заниматься ты, пока я здесь страдаю?» «Я видела Пьера Луи в общежитии», — недовольно пояснила сестра. «Я непременно должна с ним поговорить. Мне нужен хоть один единомышленник во дворце». «Да хоть десяток заведи, корона тебе не светит. Стоит ли вообще тебе туда рваться, если должен сработать наш план?» Вивиана окатила его полным презрения взглядом, к которому Антуан остался совершенно бесчувственен. Он изящным жестом поправил завернувшийся манжет и, не думая смущаться. «Не бывает идеальных планов. И на случай, если мамин не сработает, должен быть запасной. Поскольку ты у нас можешь заниматься только собой, заниматься запасным планом приходится мне. Я подойду где-то через полчаса». Антуан тоскливо посмотрел вдоль коридора, и я невольно подумала, что ему ужасно не хватает цветка на макушке, чтобы скрасить тяготы бытия. Незавершенно он выглядит без такого украшения. «Не проще ли поставить сигналку на дверь ее комнаты?» «Не проще?» — отрезала Вивиана. «Там Люсиль постоянно то входит, то выходит, не может спокойно посидеть где-нибудь или к родителям уехать. Нет, торчит здесь на каникулах, непонятно зачем». Сказала она по-настоящему зло, значит, пробовала с сигналкой, но адрес наставить не умеет, только на открывание двери. А уж как злилась Люсиль, к которой постоянно вламывалась Вивиана, только представить можно. Впрочем, уж подруга-то мне все выложит в красках. «Чего не сделаешь ради семьи», — трагично вздохнул Антуан, и двинулся по коридору в сторону моей комнаты. Вивиана ушла не сразу, она постояла какое-то время, Убедилась, что на противоположном конце коридора Антуан развернулся и пошел обратно, и только после этого начала спускаться по лестнице. Прошла она совсем рядом, обдав нас с Шарлем нежным запахом цветочных духов. Хотя, на мой взгляд, этот запах ей не подходил, ей бы что-нибудь с ароматом экзотичных змеиных ядов использовать. Такой точно отразит ее внутреннюю сущность. Вивиана не зря опасалась. Прошли мы с Шарлем в мою комнату буквально под носом Антуана, а тот даже не почесался. Знай себе, вышагивал, уставившись в потолок и шевеля губами. То ли заклинание повторял, то ли стихотворение, то ли вообще готовился к встрече со мной и подбирал слова поубедительней. Люсиль в комнате не оказалась, но небрежно брошенное на стул платье намекало, что она может вернуться в любой момент. Подруга была довольно аккуратна, и если она не убрала вещи, то, скорее всего, от недостатка времени или в результате скандала с некстати явившейся Вивианой. «Может, полноценный фантом оставить?» — спросил Шарль сразу, как набросил на комнату полок от прослушивания. «А оставь!» — невольно хихикнула я. «Пусть ради него Альвиндуа приглашают своего менталиста. Боюсь, только его куда сложнее будет подвергнуть воздействию, чем меня. Как они вообще собирались на меня натравливать менталиста, если у меня артефактов куча, и главное, зачем?» «Артефакты можно заблокировать», — мрачно сказал Шарль. «И если менталист работает на стыке с гипнозом, заблокированными артефактами добьется нужного эффекта. А зачем? Понятно же, цветочек Альвиндуа хочет на тебе жениться». «С чего ты взял?» — удивилась я. «А по-твоему, о чем шла речь в их разговоре? Не о том же, чтобы заставить тебя переписать свое имущество на них. Такое в суде оспаривается на раз-два». Шарль не просто так болтал, а творил сложную магию. Пока фантом был недвижим и напоминал статую или меня в стазисе, но вот уже моя копия улыбнулась, заправила локон за ухо и сказала смутно знакомым голосом. «Шарль, ты самое прекрасное, что было в моей жизни». «Но у тебя и самомнение», — фыркнула я. «То есть ты готова обменять меня на Альвиндуа?» — повернулся ко мне Шарль. «Скажешь тоже», — вскинулась я. «Я ни на кого тебя менять не собираюсь». «Значит, я — самое прекрасное в твоей жизни», — уверенно ответил он, и не успела я возмутиться, добавил. «А ты — самое прекрасное в моей. Теперь бы еще сохранить это». Поцеловал он меня неожиданно, но очень быстро. Можно сказать, просто обозначил. Но в голове у меня сразу стало совсем пусто и легко. А это не дело, пока мы в опасности. Хотела было предложить отставить поцелуй до тех пор, пока все не закончится, но передумала. Вдруг согласится. «Слушай, а неужели Фаро не понимает, что Альвиндуа нацелились на трон?» — озвучила я так мучивший меня вопрос. «Понимает, но уверен, что зубов у Альвиндуа не хватит там зацепиться», — ответил Шарль, прислушиваясь к чему-то снаружи. «О, Альвиндуа уже прогуливается не в одиночестве?» «Соланж?» — сразу догадалась я. «Разумеется». «Бедная Соланж. Разрыв помолвки с принцем ни на шаг не приблизил ее к заключению новой, с Антуаном. Я бы ей даже посочувствовала и пожелала успеха, не будь предмет ее страсти столь отвратителен. Не внешне, разумеется, внутренне». Мой фантом продолжал жить собственной жизнью. Сейчас он что-то перекладывал в шкафу. Почему-то видеть это мне оказалось неприятно. Возможно, потому что движения были совсем как настоящие. А мне не хотелось бы, чтобы кто-то при мне копался в моих вещах, пусть это даже я сама. Я отвернулась и спросила: «Как будем выбираться?» «Два отвода глаз, один на нас и один на дверь, и цветочек Альвиндуа, увлеченный флиртом, ничего не заметит. Магию же он не использует, как и мозги». Все получилось именно так, как предсказал Шарль. Антуан распушил хвост перед Соланж и, скорее всего, даже не заметил бы нас и без всяких отводов глаз. Для леди Жиламбер в присутствии лорда Альвиндуа не существовало больше вообще никого. К Пьеру Луи мы крались, как диверсанты в тылу вражеской армии. И не зря. Вивиана все еще торчала в комнате Шарля и Пьера Луи. И пусть дверь была не прикрыта, но приличие последнее, о чем думала младшая Альвиндуа. «Пьер Луи», тоном, который указывал на то, что она уже вне себя, выговаривала Вивиана. «Как ты не понимаешь, это в твоих же интересах?» «Каких именно?» — выдавил из себя Пьер Луи так, словно у него разболелся зуб, а подходящего зелья под рукой нет и к целителю не доберешься. «Я, как будущая королева, гарантирую тебе место придворного мага». Хорошо, что Шарль набросил на нас полог тишины, от смеха не удалось удержаться никому из нас. Пьер Луи оказался куда более стойким, он даже не улыбнулся. Все-таки его с детства тренировали держать лицо. «Тебе больше никто не гарантирует такой карьеры», — продолжала уламывать его Вивиана. «Ты же понимаешь, что каждый попытается пропихнуть своего ставленника, и то, что у тебя дядя является нынешним придворным магом, ничего не значит?» «Я был уверен, что в придворные маги попадают не по знакомству», — холодно бросил Пьер Луи. «Кто тебе сказал такую глупость? Дядя? Так он разве может сказать что-то другое? Все эти должности раздаются не просто так. Поверь мне, я лучше знаю», — продолжала уламывать его Вивиана. «Пьер Луи, я же не прошу ничего особенного. Просто достать приглашение для меня во дворец. Остальное я сделаю сама». Ее голос стал умоляющим. Насколько это вообще могло быть в отношении Вивианы? Так-то она предпочитала приказывать, но если не сработало, а ей очень надо, можно попросить, и даже вежливо. «Ее Величество определенно высказалось против появления любого из вашей семьи во дворце». «Богиня, Пьер Луи, что ты такой пугливый?» — почти прорычала Вивиана. «Да Ее Величество уже и думать забыла о своем пожелании. К тому же я не прошу приглашения для моих мамы и брата, только для меня». «А на меня Ее Величеству обижаться не на что. Я всегда была послушна монаршей воле. В конце концов, может закрасться ошибка в список. Если нас все время приглашали, то кто-то случайно перепишет прошлый список, забыв про королевский запрет. Пьер Луи, тебе кто-нибудь говорил, что желание королевы — закон?» «Вивиана, ты путаешь? Не королевы, а короля?» «Нет, дорогой, это ты путаешь. Когда я стану королевой, мое слово будет законом, а для этого мне всего лишь нужно попасть во дворец. Хочешь, я дам клятву, что если в результате твоей помощи взойду на трон, то сделаю все, чтобы ты получил место придворного мага. Дяде твоему давно пора в отставку. Не подсуетишься, место займет кто-то другой. Ну как, договорились?» По ее лицу было понятно, что она считает свое предложение на редкость соблазнительным. «Я подумаю, что можно сделать». Пьер Луи решил закончить разговор хоть так. «В ближайшее время никаких балов не планируется, но как только объявят одно приглашение мое, жадно уточнила Вивиана. «Пьер Луи, ты душка, из тебя выйдет самый замечательный придворный маг». Выплыла она из комнаты, полностью удовлетворенная разговором. На ее губах сияла победная улыбка. Пьер Луи же выглядел так, словно зубная боль у него только усиливалась, и при нашем проявлении вид у него не изменился, хотя мы тщательно прикрыли за собой дверь, а от Вивианы не осталось даже запаха. Шарль сразу пустил нейтрализующее заклинание. «Где вы были? Я торчу тут уже орк знает сколько!» Пьер Луи позволил прорваться недовольству. «Дирижабль уже давно прибыл. Не время для развлечений». Он посмотрел так тяжело, что если бы Вивиана его сейчас увидела, то в ее белокурую головку точно закрались бы сомнения в том, кто перед ней. «Нас в совет выдернули сразу по приземлении», — Шарль нахмурился. «Случилось еще что-то, кроме визита к тебе Вивианы?» «Визит Вивианы, конечно, стихийное бедствие», — криво улыбнулся Пьер Луи, «но оно меркнет перед утренним разговором с Фаро. Собственно, это был не разговор, а ультиматум. Отказаться от власти я должен в месячный срок». «Почему он так торопится?» «Он мне не докладывает», — огрызнулся Пьер Луи, который сегодня был непривычно дерганым. «Хотя должен, да, а вместо этого играет против меня». «И против Николь, но вместе с Альвен Дуа», — заметил Шарль. «Сальвен Дуа, ха!» — скривился Пьер Луи. «Альвен Дуа играют сами за себя, как и Фаро. Они могут быть союзниками, но у каждого свой интерес». «Так что с указом?» — нетерпеливо спросил Шарль. «Похоже, у нас это единственный шанс выпутаться». «Очень на то похоже», — согласился Пьер Луи и потер лоб. «Но я бы сформулировал не так. Единственный шанс, чтобы каждый остался при своем. Потому что если не получится диверсия с советом, то я женюсь на Николь, и вы мне оба и слова не скажете». «Еще как скажем», — возмутилась я. «Что это за глупая привычка решать за нас?» «Я решаю не за вас, я решаю за страну», — необыкновенно серьезно сказал Пьер Луи. «И ваши, и мои желания — ничто перед благом Шамбора». «Нет, не Пьер Луи, но Филипп Третий. И я бы даже им восхитилась, если бы все это не касалось меня столь близко». «Мои желания для меня важны и не меньше», — отрезала я. «Так что там с указом?» «Будет вам указ», — проворчал Пьер Луи, разом потерявший всю величавость. «С завтрашнего дня и на целую неделю столица переименовывается в Орион. Да пребудет с нами богиня». «Да пребудет», — эхом отозвались мы с Шарлем. «Замуж за Пьера Луи мне однозначно не хотелось даже при неудаче. Не спасет это его правление, если уж Фаро за нас взялся. А значит, необходимо было обезопаситься с этой стороны раз и навсегда».